«Какие у вас повадки сходные», — сказала Таня. «Вы даже одеваетесь похоже». «Вы имеете в виду наших коллег из Москвы?» — улыбнулся Востоков. «Вы правы. Разведка в наше время — международный большой бизнес, и принадлежность к ней накладывает, естественно, какой-то общий отпечаток». «Разведка!» — ядовито усмехнулась Таня. «Сказали бы лучше слежка, соглядатайство». «Сударыня», — не без печали заметил Востоков, — «соглядатайство — это не самое мерзкое дело, которым приходится заниматься нашей службе». «Борода-то у вас настоящая?» — спросила Таня. «Можете дернуть», — улыбнулся Востоков. Она с удовольствием дернула. Востоков даже и глазом не повел. Несколько седоватых волосков остались у нее в кулаке. Она брезгливо отряхнула ладони и встала. Востоков деликатно взял ее под руку. Они покинули Старую площадь и, пройдя метров 100 вниз, оказались на набережной Татар. Спустились еще ниже, прямо к пляжу. Здесь было полуоткрытое кафе, ниши с плетеными креслами, и виден был порт, где вдоль нескольких пирсов стояли большие прогулочные катера и океанские яхты. Одна из них была «Элис», яхта Фреда Бакстера, на которой еще несколько часов назад Таня, по московскому выражению, так бодро выступила. Востоков заказал кофе и джинфис. «Красивая эта Элис», — сказал он задумчиво. «У мистера Бакстера бесспорно отменный вкус». «Но давайте, давайте, выкладывайте», — сказала Таня. «Учтите только, что я ничего не боюсь». Она выпила залпом коктейль и вдруг успокоилась. «Понимаю причины вашего бесстрашия, сударыня», — улыбнулся Востоков. «В самом деле, какое сходство навыков у крымских и московских коллег? И еле заметные, но очень еле заметные улыбочки, и ошеломляющая искренность, сменяющаяся тут же неуловимыми, но все же уловимыми нотками угрозы, и вдруг появляющаяся усталость, некий вроде бы наплевизм, что, мол, делать, такова судьба, таков мой бизнес, но в человеческом плане вы можете полностью рассчитывать на мою симпатию». «Сударыня, я вовсе не хочу вас ошеломить своим всезнайством, как это делается в дурных советских детективах», — продолжал Востоков. «Да его и нет, этого всезнайства. Всезнайство разведки всегда преувеличивается самой разведкой». «Вот появилось некоторое различие», — усмехнулась Таня. «Наши-то чекисты никогда не признаются в неполном всезнайстве». «Однако, — продолжал Востоков, — причины вашей уверенности в себе мне известны. Их две. Во-первых, это Андрей Лучников. Фигура на нашем острове очень могущественная. Во-вторых, это, конечно, полковник Сергеев». Востоков не удержался, сделал паузу, быстро глянул на Таню, но она только усмехнулась. «Между прочим, очень компетентный специалист. Кстати, кланяйтесь ему, если встретите в близкое время». Он замолчал, как бы давая возможность Тане переварить ошеломляющую информацию. «Браво!» — сказала Таня. «Чего же прибедняетесь-то, маэстро Востоков? Такая сногсшибательная информация, а вы прибедняетесь». «Нет-нет, не то слово, Татьяна Никитишна», — улыбнулся Востоков. «Отнюдь я не прибедняюсь. Информация в наше время — это второстепенное, не ахти, какое трудное дело. Гораздо важнее и гораздо труднее проникнуть в психологию изучаемого объекта. Мне, например, очень трудно понять причину вашей истерики в Вилкинсоне, сыне Вилки. Изучая вас в течение уже ряда лет, не могу думать о спонтанной дистонии, какой-либо вегетативной буре». «Да, господин Востоков на несколько очков опережает товарища Сергеева. В таком случае, Татьяна Никитишна, не этот ли пустяк стал причиной вашего срыва?» Востоков вынул из кармана пиджака элегантнейшее портмоне и разбросал по столу несколько великолепных фотоснимков. Таня и Бакстер в мягком сумраке каюты улыбаются друг другу с бокалами шампанского. Раздевание Тани и Бакстера, голая Таня в руках старика, искаженные лица с каплями пота на лбу, выписывание чека, отеческая улыбка Бакстера. Снова все помутилось в ее голове, и крик скопился в глотке за какой-то прогибающейся на пределе мембраной. Темное море колыхалось в полусотни метров от них. Устремиться туда, исчезнуть, обернуться водной тварью без мыслей и чувств. Я вам уже сказал, что соглядатайство не самое мерзкое дело, которым нам приходится заниматься, стал долетать до нее голос Востокова. Увы, то, что я предъявляю вам сейчас, это просто шантаж, иначе не назовешь. Могу вас только уверить, впрочем, это вряд ли важно для вас, что я занимаюсь своим грязным делом из идейных соображений. Я русский аристократ, Татьяна Никитична, и мы, Востоковы, прослеживаем свою линию вплоть до... «Аристократ! Хрипло! Словно в нее бес вселился!» — прорычала Таня. «Ты хоть бы бороду свою вшивую сбрил, подонок! Да я с таким аристократом, как ты!» В голову вдруг пришло московское помоечное выражение. «Да я с таким, как ты, и срать рядом не сяду!» Она смахнула со стола плотненькие, будто бы полироидные снимки, и они голубиной стайкой взлетели в черноморскую черноту, прежде чем опасть на пляжную гальку или улететь в тартарары, в казарму нечистой силы, где им место, прежде чем пропасть, растаять в черной сладкой ночи капиталистических джунглей, где и воздух сам сплошная порнография. Она силой сжала веки, чтобы не видеть ничего, и ладонями залепила уши, чтобы и не слышать ничего. В голове у нее мелькнула маленькая странная мыслишка, что в тот миг, когда она разлепит уши и раскроет глаза, мир изменится и начнется восход. Над теплым и мирным морем станет утро социализма. То лето в пионерском лагере на Кавказском побережье, последнее лето ее девичества, за час до того, как ее лишил невинности тренер по гимнастике, такой же грудастый, похожий на полковника Востокова тип, только без древнеегипетской бороды. Когда она открыла глаза и разлепила уши, полковника Востокова и в самом деле перед ней не было. Вместо него сидел костлявый мужлан с мокрым ртом, с бессмысленной улыбкой, открывающей не только длинные лошадиные зубы, но и бледные, нездоровые десны, с распадающимися на два вороных крыла сальными волосами. «Ты, сука чекистская», — отчетливо проговорил он, — «ну-ка вставай, сейчас мы покажем тебе и твоему хахалю, кремлевскому жополизу, что они еще рановато празднуют. Встать!» Три фигуры в темных куртках с накинутыми на головы башлыками возникли в проеме ниши и закрыли своими внушительными плечами море. Она встала, лихорадочно обдумывая, что же делать, чтобы не даться этим типам живьем. «Сейчас не вырваться. Нужно подчиниться, усыпить их бдительность, а потом броситься с парапета на камни или под колеса машины, или, вырвав у кого-нибудь из них нож, пистолет, и засадить себе в пузо». «Выходи», — скомандовал главный собачьей улыбкой и тоже накрыл голову башлыком. Окруженная четырьмя замаскированными субъектами, Таня вышла из кафе. Краем глаза увидела, что хозяин и два официанта испуганно выглядывали из-за освещенной стойки. Краешком ума она подумала, а вдруг и это какая-нибудь очередная съемка, в которую она случайно вляпалась, и сейчас послышится оглушительное «Стоп! Thank you for shooting!» Увы, это была не съемка. На набережной стоял огромный черный руссобалт с замутненными и, очевидно, непробиваемыми стеклами. Таню швырнули на заднее сиденье, туда же впрыгнули и три бандита. Главный же поместился впереди, рядом с шофером, и снял с головы башлык. Машина мягко прошла по набережной и по завивающейся асфальтовой ленте мощной бесшумно стала набирать высоту, уходя то ли к акведукам автострады, то ли в неизвестные горные улочки Ялты. Бандиты залепили Тане рот плотной резиновой лентой. Потом один из них расстегнул ей платье и стал сжать и сосать груди. Другой задрал ей юбку, ножом разрезал трусики и полез всей пятерней в промежность. Все делалось в полной тишине, без единого звука, только чуть-чуть всхлипывал от наслаждения сидящий впереди главарь. Таня поняла, что на этот раз ей совсем уж никуда не вырваться, что с ней происходит нечто совсем уже ужасное, и, к сожалению, это не конец, а только начало. Лимузин мощно шел по узкой улочке среди спящих домов, когда вдруг впереди из переулка на полной скорости выскочила военная пятнистая машина и встала перед русобалтом, как вкопанная. Как всегда при автокатастрофах, первое время никто не мог сообразить, что произошло. Внутренности русобалта были обиты мягчайшей обивкой, поэтому ни Таня, ни ее насильники особенно не пострадали, подлетели только к потолку и рассыпались в разные стороны на мягкие подушки. Впереди стонал, едва ли не рыдал, разбившееся о лобовое стекло главарь. Шофер, в грудь которого въехал руль, отвалился без сознания. Из военной машины сразу выскочили трое парней в комбинезонах десантников. В заднем стекле была видна стремительно приближающаяся еще одна, точно такая же машина, из которой на ходу, держа над головой автоматы, выпрыгнули еще трое. Грохнул негромкий взрыв. Дверь русобалта рухнула. Десантники молниеносно вытащили наружу всех. Не прошло и минуты, как все четверо бандитов оказались в наручниках. Без особых церемоний их втаскивали в машину, подъехавшую сзади. Бесчувственное тело шофера швырнули туда же. К Тане подошел один из ее спасителей и приложил ладонь к виску. Она заметила на его берете радужный овал и вспомнила, что это знак военной авиации дореволюционной России. «Просим прощения, леди», — сказал солдат. «Мы чуть-чуть опоздали. Ваша сумочка, леди. Прошу сюда. Наша машина в порядке. Можете ничего не опасаться, леди. Мы доставим вас в гостиницу». Загорелое лицо, белозубая улыбка, мощь и спокойствие. Из какого мира явились эти шестеро? Один к одному, здоровые и ладные парни. Она запахнула растерзанное на груди платье. «Кто эти мерзавцы?» Трясущимися губами еле-еле выговорила Таня. «Простите, леди, нам это неизвестно», — сказал десантник. «А вы-то кто?» — спросила Таня. «Air Forces, леди. Подразделение Качинского полка специальных операций», — улыбнулся парень. «Нас подняли по тревоге. Личный приказ полковника Чернока. Успокойтесь, леди, теперь все в порядке».